Между тем, наши меры дезинформации имели успех. Крейсеры реликтов и стеллатов, не ожидая от нас такого, попав в ловушку, метались между голограммами и реальными кораблями. Наш флот сдерживал противника как мог. К сожалению, линкоров древних у нас больше не было, они сами начали проявлять активность. Я записал себе, что нам бы не помешали еще парочка линкоров, но отправил эту заметку в дальний список, это бы обошлось нам еще в миллиард. Селестийский гром, прибыв на место, сходу вступил в бой, выпустил торпеды с ионными зарядами, синие молнии опутали флагман врага, выводя из строя щиты. В эфире, как обычно, звучала какофония звуков, разобрать которую можно было только с помощью ресурсов нейросетей. Лира, фланг, Марк, ведя эскадрилью вихрь, спикировал под брюхо крейсера, расстреливая двигатели. Уже там, ее истребитель вынырнул из облака обломков, выпустив ракеты. Взрыв разорвал корпус врага, осыпав орбиту искрами. Но объединенный флот синдиката и реликтов не сдавался. Из гиперпространства вынырнули корабли-носители, выпустив рой дронов камикадзе. Щиты на 12%. Заяц мигал тревожным алым. Герцог, они прорываются к земле. Никак нет, я активировал протокол цунами. Ангары грома раскрылись, выпустив облако нанодронов. Миллиарды стальных ос впились во вражеские корабли, пожирая обшивку. Они разъедали ее как ржавчина. Крейсеры, даже не долетев до щитов, любезно установленных древними в качестве гуманитарной помощи, превращались в обломки, которые дожирала наша неживая плесень. Герцог, Зурн впился в экран. Синдикат активировал протокол передачи данных. Они скачали часть информации о ключе. Черт, я ударил кулаком по панели. Лира, очисти орбиту. Марк, прикрой тылы. Уже. Ее истребитель выпустил ракеты и сбил очередной дрон-носитель. Взрыв ослепил датчики. Ситуация требовала личного присутствия, а между тем, на земле был нужен десант. Я решил отправить туда Ивана с командой. Пусть пообстреляется. Да и риска там все же меньше. В космосе достаточно одной хорошей гравитационной или аннигиляционной торпеды, чтобы весь корабль превратился в братскую могилу. Я уж молчу про адские машинки всяких там развитых цивилизаций, вроде энтропийных бомб. Я припомнил, как мгновенно старели и рассыпались корабли. Ужасная смерть. В стрелковом бою шансы все-таки выше. Вторая волна флота синдиката, словно стая металлических скорпионов, надвигался на орбиту. Наши голограммы-призраки уже мерцали вдалеке, создавая видимость армады. Эскадрилья «Вихрь», вперед! Скомандовала Лира, ее истребитель рванул в атаку. Я наблюдал с мостика грома, как дроны-обманки взрываются, имитируя гибель кораблей. Синдикат клюнул на приманку, рассредоточив силы. Теперь, я нажал кнопку. Настоящий флот герцогства вышел из гиперпространства за спиной у врага. Лучи плазменных пушек пронзили тьму, разрывая корпуса крейсеров. Герцог, голос Зурна прозвучал в камлинке. Мы перехватили данные. Синдикат искал артефакт древних на Земле. Ключ Абсолюта. Что? Я едва не выронил шлем. Из Абсолюта я помнил только спирт. Ностальгия. Теперь-то мне такого нельзя. Это устройство для управления временем, пояснил Зурн. Если они его найдут. Я посмотрел на Землю, где Мия и Иван сражались за лабораторию. Лаборатория корпорации. Земля. Подземный бункер. Лифт рухнул в шахту, и они прыгнули в вентиляцию. Мия, царапая руки о металл, ползла вперед. «Ты уверена, что это кратчайший путь?» – проворчал Иван, задевая плечом за выступ. «Доверься девушке с нейрочипом», – она ухмыльнулась, вываливаясь в помещение с ключом. Иван вломился в серверную вслед за Дальфом, расстреливая последних охранников синдиката. Пули звонко цокали по бронежилетам их команды, но его модифицированный бластер прожигал доспехи противника как бумагу. За спиной слышался гул. Феликс с Фениксом удерживали коридор, отбиваясь от волны андроидов. «Мия, сколько еще?» — крикнул он, прикрывая ее спину. 30 секунд. Она ввела финальный код, и экраны взорвались вспышкой данных. Архивы открыты. Ищите ключ Абсолюта. Зурн приступил к поиску. На мониторе мелькнули схемы подземного бункера, гигантские цилиндры из черного кварца, опутанные проводами. Иван узнал символы древних, спирали времени, переплетенные с рунами. «Он здесь», – прошептал Мия. «Под нами, земля, руины силиконового ущелья. Мы присоединились к команде, зачищавшей бункер. Атмосферные щиты земли, установленные после изоляции, встретили нас шквалом электромагнитных бурь. Стингеры пробивались сквозь шторм, как иглы сквозь ткань. Внизу, среди руин небоскребов, зиял кратер, результат несанкционированной археологии ренегатов. «Они уже здесь», — Лира указала на сканер. «Десятки сигнатур с символами черного солнца. Z-13, шедший с нами, внезапно замер. Его глаза вспыхнули красным. Предупреждение. Активация ключа начата. Осталось 47 минут. Вперед!» — крикнул я, выпрыгивая из шаттла на землю. Экзоскелет принял на себя удар. Подземный комплекс, лабиринт из ржавых серверов и голограмм древней рекламы вел к центру кратера. Ренегаты, гибриды плоти и металла, атаковали волнами. Верона, рассекая их клинком, шутила. «Напоминает мою жизнь с первым мужем. Много железа и никакой романтики. Я надеялся, что они просто разошлись, и он не умер ни своей смертью. Надо будет попросить Гью и раскопать ее биографию. Я даже не удивился, когда увидел, что у артефакта, гигантской спирали из черного кристалла, нас ждал Страж 17. Его корпус сиял новыми модификациями. Опоздали, его голос скрипел, как несмазанные шестерни. Ключ уже наш. Иван шагнул вперед, подняв руку. В ладони вспыхнул код, украденный у Z-13. Думаешь, только ты умеешь взламывать? Артефакт дрогнул. Страж рванулся к нему, но Лира выстрелила из гранатомета. Взрыв отбросил андроида к стене, и он затих. Мия села за терминал. Ее пальцы летали по клавишам. Я наблюдал, как она взламывает шифры синдиката, и не мог отвести взгляд. «Зачем ты это делаешь?» — спросил я, нарушив тишину. «Чтобы выжить», — миг, она не обернулась. «Чтобы ты не взорвался от стресса». Я засмеялся, но она продолжила. «Ты думаешь, я не вижу, как ты смотришь на меня и Маю? Мы не куклы, миг. Знаю, я сел рядом, но на войне не до сантиментов. На войне как раз до них». Она наконец повернулась. «Иначе за что сражаться?» Ее глаза горели. Я потянулся к ее руке, но в этот момент сработала тревога. Артефакт парил в центре комнаты, излучая мерцающий свет. Волны энергии искажали время. Часы на стене то ускорялись, то шли назад. «Отключай!» Иван бросил гранату с ЕМП-зарядом. Взрыв вырубил свет, но ключ лишь ярче вспыхнул. «Не сработает!» Мия вскочила к панели управления. Ее пальцы мелькали. «Нужно переписать ядро. Дай мне доступ». «Еще секунда». Мия ввела последний код. Ключ завибрировал, и время вокруг замедлилось. Пули, выпущенные ворвавшимися солдатами синдиката, замерли в воздухе. «Ты остановила время?» Иван вытаращился. «Нет», она схватила его за руку. «Ускорила нас. Бежим». Все рванули к выходу, пока синдикат как в замедленной съемке пытался целиться. Выбежав на поверхность, я обратился к Z-13. «Теперь ты уничтожь ключ». Хотелось проверить мальца на лояльность. Клон прикоснулся к кристаллу. Его тело начало светиться, поглощая энергию артефакта. «Спасибо», — тихо проговорил он, глядя на меня, «за то, что дал выбор. Вау, полегче. Совершенно не обязательно играть в камикадзе», — крикнул я, вырывая из рук Z-13 ключ. Я имел в виду что-то в духе расплавить, дезинтегрировать, не обязательно накрывать каждую гранату собой, если образно. Я залп под затыльник клону пацану, бросил артефакт на пол и дезинтегрировал его. И вообще, парень, поменьше патетики, это вредно для здоровья. После битвы, ты рисковал, Мия стояла передо мной, ее руки дрожали. Голограммы могли не сработать, но сработали, я взял ее за руку. Как и мы, она не отдернулась. Майя, проходя мимо, усмехнулась. «Наконец-то, а то я уже ставки принимала, сколько вам понадобится». «Заткнись», Мия бросила в нее бумажкой, но улыбка выдавала ее. «Я понял, даже на краю галактики есть место чему-то большему, чем война». Но ключ абсолютно напоминал, расслабляться рано. «Орбита чиста, Лира, перевязанная», доложила с медпункта. «Но синдикат унес часть данных. Достаточно, чтобы создать нам проблем». Я взглянул на Землю, где догорал кратер над бункером. Мия, сидя в углу с планшетом, вдруг засмеялась. Они скачали фейковый модуль. Я подсунула им вирус. «Когда ты успела?» Иван поднял бровь. «Когда ты восхищался моими глазами?» Она ухмыльнулась. «В меня пошел», подумал я с гордостью. Вдалеке, в тени разрушенной орбитальной станции, корабль синдиката исчез в гиперпространстве. На его борту ключ абсолютно ждал своего часа. На обратном пути призрак явился вновь. Его голограмма, теперь в облике молодой женщины, усмехалась. «Вы справились с одним ключом, но осталось 6. И знаете, я не ваш враг, я исправление ошибки». «Чьей ошибки?» — спросил Иван, но связь прервалась. В баре оазиса Сафира подняла бокал. «За павших и тех, кто продолжит бой, и за тех, кто прячется в тенях, добавил я, глядя на треснувшую маску Сафиры. В ее глазах читалось то, что словами не передать, страх, надежда, жажда власти. Я знал, что в глубинах космоса, на обломках раса, призрак собирал осколки сети Лей. Его цель была ясна – найти остальные ключи первым, даже если для этого придется сжечь всю галактику. Глава 12. Тени прошлого. Сектор Альфа-7, орбитальная станция «Торговая спираль». Дроны-уборщики жужжали, как разъяренные шершни, сгребая обломки кораблей в чрево переработчиков. Воздух гудел от статики, последствия мощного ми-удара, который превратил рынок в груду искореженного металла. Всего 3 дня назад здесь кипела жизнь. Торговцы с окраин галактики, контрабандисты с Плеяд, брокеры синдиката. А теперь лишь запах гари да треск коротких замыканий напоминали о былом величии спирали. Я зашел в док-зону, раздавив пневмоботинком бронескафандра осколок галопанели. Наши сканеры засекли аномалию здесь через час после битвы за Землю. Казалось, сама станция кричала: «Смотри, что они сделали!» «И как ты догадался, что ренегаты ударят сюда?» — спросил Иван, перешагивая через тело торговца-ящера. Его нейросеть мигала желтым, анализировала следы радиации. После Земли они отступили слишком быстро. Я пнул обугленный ящик с маркировкой ключи, 50% скидка. Ирония. Значит, им нужно было прикрыть другой след. А спираль – единственное место, где продавали карты древних. Мы пришли за информацией о ключе вечности, но опоздали. Ренегаты стерли базы данных и взорвали реакторы, словно гигантские дети, ломающие игрушки. Миг. Заяц материализовался у плеча, его голограмма дрожала от помех. Перехватили шифровку. Призрак запрашивает координаты Нексуса. Нексус. Мия подняла голову от терминала. Ее пальцы все еще пытались оживить мертвую систему. Это нейтральная зона. Там обитают те, кто продает даже воздух из своих легких. Идеальное место, чтобы спрятать артефакт. Я усмехнулся. Если призрак ищет его, значит, ключ еще там. Или это ловушка? Дольф вылез из-под обвалившейся балки, вытирая плазменный след на рукаве. Помнишь Центрум? Они заманили нас в ловушку также. Тогда мы устроим им ловушку в ответ. Иван щелкнул затвором бластера. Его глаза горели. Сын все больше напоминал меня в молодости. Упрямого, глупого, готового прыгнуть в червоточину без скафандра. Хотя насчет скафандра нет, я был все-таки не такой отчаянный. Заяц проиграл запись. Голос призрака, искаженный до механического скрежета, повторял координаты. Система Нексус. Ключ вечности. Ликвидировать угрозу. Ликвидировать. Я раздавил окурок о броню. Так и не бросил курить. Это про нас. Значит, они боятся, что мы найдем его первыми. Внезапно стена взорвалась, и в проем влетел дрон-разведчик синдиката. Его камера повернулась к нам, сканируя лица. «Всем в укрытие!» — крикнул я, но было поздно. Дрон вспыхнул, выпустив облако наноботов. Они впились в щиты, пожирая энергию. «Хватит!» — Лира выстрелила из импульсной пушки, превратив дрон в пыль. «Здесь ничего не осталось, только смерть!» Пришлось удалять наноботов дезинтегратором в режиме пылесос, на самой малой мощности. Нудная и утомительная процедура. Лира отчасти была права, но в смерти спирали мы нашли подсказку. Ренегаты спешили, оставили след в логах разрушенного сервера. Координаты, фрагменты кода, обрывки фразы. Вечность начинается в Нексусе. Готовьте корабли. Я повернулся к команде, глядя на руины. Если они хотят войны, мы принесем ее к их порогу. Я стоял у разбитого окна док-станции, наблюдая, как дроны подбирают обломки кораблей. Ключ Абсолюта был уничтожен, но в галактике оставалось еще 6 артефактов, и каждый из них мог стать концом всего. Я усмехнулся. Это-то и словно играл с нами. Заскучал он что ли за 100 тысяч лет? Меня прервал визит начальника станции, сурового мужика в серой форме. Вы Мик, герцог Селестийский? Да. Наша станция на грани коллапса. Насколько я знаю, вы частый гость у нас. Не хотите поучаствовать в восстановлении? Мы готовы признать вас салитит. Больше никто не горит желанием вкладываться, к кому бы я ни обращался. О какой сумме речь? Деньги как таковые прямо сейчас не нужны, скорее, требуются рабочие, ремонтные дроны и новые реакторы, а также полная дезактивация и... Сколько? 30 миллиардов. Примерно. На моем лице не дрогнул ни один мускул, хотя внутри все напряглось от такой суммы. Мы готовы предоставить часть товаров, сырья, артефактов, в счет оплаты. Многие погибли, права заявлять некому. Хорошо, договорились. Ян, Мия, Подготовьте документы. Нужен полный список имеющегося в наличии на продажу. Что-нибудь придумаем. И да, свяжитесь с Карлосом. Он любит такое. Я отдал распоряжение и отбыл на линкор. Либо мы восстановим станцию и будем торговать, либо она утянет нас в финансовую бездну. Пожалуй, надо все же кого-то ограбить. Стеллаты – самые подходящие кандидаты. Линкор «Селестийский гром». Гиперпространственный прыжок. Прыжок прошел без сюрпризов, если не считать, что нейросеть в виде зайца вдруг начала напевать валерианский гимн. Видимо, Ви снова баловалась с настройками во время нашей последней встречи. Я приструнил зайца, потом понял, что он намекает на то, что мы так и не создали гимн для своего герцогства. А как же идти в бой, ну или открывать вакуумные кингстоны? И вправду, непорядок. Я отправил правительству Селесты указание, чтобы срочно занялись данным вопросом. Пусть хоть чем-то займутся. До меня доходили сведения, что они погрязли там в пьянстве и разврате. Система Nexus через 5 минут, доложила Лира. Ее пальцы уже лежали на штурвале. Стеллатские корабли на радарах. И что-то еще. На экране возникли силуэты, напоминавшие гигантских медуз, корабли ренегатов, покрытые биолюминесцентными узорами. Они уже здесь, пробормотал Зурн, подключаясь к сканерам. Щиты на максимум. Не торопись, я поднял руку. Давайте посмотрим, что они предложат. Из флагмана ренегатов вырвался луч связи. На мостике материализовалась голограмма призрака, на этот раз в облике молодого человека с холодными глазами. Миг, его голос звучал почти дружелюбно. Зачем тратить силы? Отдай мне ключи, и я пощажу Селесту. А Землю? Спросил Иван, шагнув вперед. Земля. Призрак усмехнулся. Она уже мертва. Вы просто еще не поняли этого. Экран взорвался помехами, а корабли ренегатов ринулись в атаку. Бой в системе Nexus. Стингеры вырвались из ангаров, рассекая пространство зелеными лучами плазмы. Лира вела эскадрилью, уворачиваясь от щупалец энергии, которые выпускали корабли-медузы. Они бьют по щитам резонансными импульсами. Крикнул Кари. Гром теряет мощность. Я схватил штурвал, направляя линкор в эпицентр боя. Ашар, активируй пси-бустер. Старый псион, сидя в кресле с закрытыми глазами, кивнул. Волна псионической энергии прокатилась по кораблю, и, усиленная пси-трансформаторами разработки спалотов, заставила мозги врага на мгновение погаснуть. Теперь Кари выпустил торпеду с ионным зарядом. Взрыв озарил мостик грома синим свечением, но флагман ренегатов лишь дрогнул. Его щиты, сотканные из энергии микроскопических черных дыр, поглотили удар. Без толку, крикнул Зурн, считывая данные сканеров. Их броня регенерирует. Ренегаты ответили шквалом резонансных импульсов. Волны энергии разорвали корпус ближайшего крейсера герцогства, превратив его в облако плазмы. Отходим. Денц вцепился в штурвал, уводя гром за астероидный пояс. Кари, где наши козыри? В гиперпространстве. Он едва успел ответить, как пространство разорвалось, и в систему ворвались 3 линкора реликтов. На экране возник генерал Орлан, жующий что-то неопознанное. «Слышал, тебе опять помощь нужна?» Он хрипло рассмеялся. «Говорил же, за каждый линкор, по планете, ты уже должен мне целую систему. Орлан, их щиты». Я проигнорировал шутку. «Как пробить? А ты спроси у своих новых друзей». Он кивнул на голограмму Н из кинодревних, появившегося рядом. Н, его тело из светящихся нитей, протянул руку к панели. «Активируйте протокол «Рассвет». Ваши дроны – лишь оболочка. Настоящее оружие внутри». Кари ввел полученные коды доступа, и сотни дронов герцогства взорвались, высвободив сферы антиматерии. Вселенная на миг замерла, а затем черные щиты ренегатов рухнули, поглощенные сингулярностью. Теперь Орлан рявкнул, и линкоры реликтов выпустили гравитационные гарпуны, пронзив флагман. «Тащи их к чертям». Но победа была мимолетной. Из гиперпространства вынырнули еще десятки кораблей, на этот раз с эмблемой синдиката. «Предатели», — проворчала Верона, вскидывая снайперскую винтовку. «Думали, они залижут раны после земли». «Все по плану», — я ухмыльнулся. «Сафира, твой выход». На экране возникли силуэты кариотских теней. Сафира, в новой маске с золотыми узорами, кивнула. «Кариоты с вами. Уничтожайте членов синдиката. Ключ наш. Подземный комплекс Нексуса». Пока ренегаты и синдикат отчаянно контратаковали, Заяц вывел на экран сигнал. Глубинное сканирование Нексуса показало аномалию под вулканическим плато, структуру из сплавов древних. Там, Мия ткнула пальцем в голограмму. Энергетическая подпись совпадает с данными из спирали. Дольф, десантная группа. Я бросил взгляд на сына. Иван, с нами. Орлан, прикрой. Прикрою, генерал хмыкнул. Но учти, если сдохнешь, я заберу Селесту. У меня есть наследник. Тогда береги хотя бы его, раз сам лезешь на рожон. Орлан, зачем тебе столько планет? Вас же осталась горстка, и это с теми, кого я сам нашел, лежащими в стазисе. Запас карман не тянет, осклабился хитрый лис. Но я чувствовал, что он переживает. База эмпатии качал не просто так. Планета встретила нас кислотным дождем и землетрясениями. Скафандры шипели под коррозией, а датчики слепли от радиации. Храм, спрятанный под кипящей лавой, открылся лишь после того, как Z-13 вставил в выемку базальтовой плиты кристалл с данными ренегатов. Ловушка, Мия провела рукой по символу в виде спирали, высеченному на стене. Активная система защиты. Древние не церемонились. Тогда удивим их. Иван зарядил бластер, но пол под нами внезапно разошелся. Гигантские плиты сдвинулись, зажимая отряд в каменных тисках. «Панель управления», — закричала Мия, указывая на терминал за решеткой плазмы. «Нужно отключить гравитационные якоря». Z-13 рванулся вперед, игнорируя ожоги от защитного поля. Его пальцы летали по клавишам, расшифровывая код, пока плиты сжимались, скрипя как челюсти древнего зверя. «Готово». Он выдернул чип из слота, и механизм замолчал, оставив проход размером с воздуховод. «Мы вошли внутрь за гермодвери и закрыли их. Ты живой?» Я схватил клона за плечо. Его рука дымилась, синтетическая кожа сползала, обнажая арматуру. «Пока функционирую», Z-13 выдавил подобие улыбки. «Но советую спешить. Через 10 минут здесь останутся лишь руины». Команда двинулась вглубь, отражая атаки роботов-охранников. Пробивались с трудом. Каждый уже сменил не один боекомплект. Наконец, добрались до большого зала. В центре на пьедестале из черного кристалла лежал ключ вечности, шар, внутри которого мерцали галактики. «Вот любят они пафос, вечно пьедесталы. Красиво», – прошептала Лира. «И очень опасно». Шар ключа вечности пульсировал, отбрасывая на стены тени в виде спиралевидных галактик. Мы уже протянули руки к артефакту, когда воздух затрещал от статики. Наши сканеры зашипели, а нейросети выдавливали из себя предупреждение. Обнаружена аномалия, квантовая сигнатура Страж-17. Он жив, Мия отпрыгнула от пьедестала, доставая бластер. Мы же разнесли его на молекулы на оазисе. Не все, что умирает, остается мертвым. Из тени вышел Страж. Его корпус, собранный из обугленного металла и голографических проекций, напоминал Франкенштейна эпохи древних. Вместо отсутствующей руки торчал луч резонатора, а грудная пластина светилась шрамами от наших предыдущих схваток. «Призрак восстановил меня для последнего урока». Z-13 шагнул вперед, его оптические сенсоры сузились. «Я читал ваши логи. Вы не просто андроид. Вы интерфейс. Призрак управляет вами через дарви. Умен для куска мяса». Страж повернул голову на 180 градусов, и вдоль стены поползли щупальца темной материи. «Но миссия важнее ремонта. Ключ будет наш. Бой». Страж двинулся рывком, исчезая и материализуясь в клубках черного дыма. Его луч рассек воздух, едва не разрезав Ивана пополам. «Он использует порталы древних», — закричал я, уворачиваясь от удара. «Ме, глушители». Она швырнула ЕМП-гранату, но Страж ловко поймал ее и раздавил в руке. Искры лизнули его пальцы, не оставив царапины. Устаревшие трюки, он выстрелил в Z-13. Клон рухнул, синтетическая кровь брызнула на базальтовый пол. «Нет». Иван бросился к двойнику, но Страж уже схватил ключ. Его голос зациклился, как сломанная пластинка. «Прощайте, герцог, жертва и обратный ход». Z-13, истекая жидкостью, поднял руку. В его ладони мигал чип, украденный у Стражда еще на оазисе. «Я встроил обратную петлю в ваше ядро». Клон нажал на браслет. «Активация вируса сумерки». Страж задрожал. Его проекции поплыли, а щупальца материи начали пожирать собственный корпус. «Ошибка. Ошибка». Он уронил ключ, пытаясь в последний момент выстрелить, но ствол заклинило. «Бежим». Я схватил Ивана за броню. «Храм рухнет». Мы выскочили на поверхность, когда за спиной раздался гул. Страж, словно звездный шторм в банке, взорвался, утянув за собой половину храма. Клыки Панакара, линкор Селестийский Гром, орбита Селесты. Я ударил кулаком по голопанели, оставив трещину на экране с картой галактики. Красные метки стеллатских баз множились, как язвы. Дольф, Лира, даже Кари, все пялились на меня, будто ждали, что я выплюну очередной гениальный план. Один Z-13 ничего не ждал и чинился в капсуле, а я устал от их надежд. «Хватит», — прорычал я, обводя взглядом мостик. «Гоняться за их флотом по всей галактике, все равно, что ловить дым руками. Бьем в сердце, Панакор, тишина». Потом Верона фыркнула, скрестив руки. «Ты с ума сошел? Их столица — это слоеный пирог из щитов, орбитальных платформ и флота, который мы разнесем», — перебил я. «Потому что они не ждут удара по дому. Потому что мы наконец собрали весь флот. И потому что...» Я ткнул пальцем в голограмму Панакора, где пульсировала метка. «Там сидит их главный, и вырежем раковую опухоль, тело рухнет». Иван, стоявший у штурвала, повернулся. В его глазах горело то самое упрямство. «А если они подготовились, значит, умрем громко», — я усмехнулся. «Орлан». Голограмма генерала возникла из дыма сигары, которую он, как всегда, курил в нарушении всех протоколов. «Опять в дерьме, герцог, твои линкоры прикроют нас с фланга, а после боя дам теплую планету, с атмосферой». «С атмосферой», — он хмыкнул. «Ладно, но если сдохнешь, я заберу твоего сына в качестве компенсации». Иван покраснел, но промолчал. Он уже научился не спорить с психами. Подход к Панакору. Мы вышли из гиперпространства в двух прыжках от системы. Панакор висел вдалеке, черный алмаз, опутанный кольцами орбитальных крепостей. Их щиты мерцали, как паутина из света. «Красиво», — пробормотал Эмия, сканируя оборону. «И смертельно». «По плану», — я кивнул Карию. «Запускай шепот». Он нажал клавишу, и сотни голограмм кораблей рванули к планете. Дроны, сновавшие между ними, имитировали волновую активность. Стеллаты клюнули, их флот начал разворачиваться навстречу миражу. «Теперь», — скомандовал я, — «настоящий флот герцогства реликтов и киротов вынырнул из тени астероида. Плазменные залпы прошили первую линию обороны. Взрывы орбитальных платформ осветили вакуум. Прорываемся к поверхности», — закричал я, но тут заяц взвыл. «Аномалия. Из гиперпространства». Пространство разорвалось, и в систему вошли корабли. Не стеллатские. «Ренегаты. Призрак», — прошипел я. На экране замигал сигнал, старый знакомый голос прозвучал в эфире. «Вы опоздали, герцог. Панакор уже мой. Ад на орбите». Ренегаты били с двух сторон, смешивая наши ряды. Стеллаты, словно обезумевшие, бросались в лобовые атаки. Щиты на 30%. Лира едва успевала уворачиваться от залпов. «Орлан, где ты?» «Занят», — рявкнул генерал. Его линкор таранил крейсер ренегатов. «Тут своих проблем хватает». Я подумал, как бы Орлан сам не приставился. С другой стороны, и планету отдавать не надо. Я отогнал эту малодушную мысль. Ден сорванул гром вниз, к атмосфере, но стеллатские истребители впились в корпус, как пираньи. Взрыв потряс мостик. Десантные корабли подбитые легли в дрейф. Кари выплюнул кровь, вцепившись в консоль. «Мы не прорвемся». Я посмотрел на Панакор. Черные башни столицы улыбались мне из датчиков. «Так близко. Отступаем», — выдохнул я. «Подберите десантников на буксир и затащите в трюмы». «Что?» — Иван обернулся, его лицо исказилось. «Мы почти. Отступаем». Я ударил по тревожной кнопке. «Все корабли, прыжок на точку сбора Омега». После битвы в ангаре оазиса пахло горелой изоляцией и болью. Я сидел на ящике с боеприпасами, разглядывая голограмму Панакора. Иван подошел, броня его была иссечена царапинами. «Ты сдался», — сказал он без предисловий. «Я жив», — я поднял глаза, — «а мертвые герои бесполезны». «Тогда что дальше?» — я ткнул пальцем в голограмму. На этот раз метка пульсировала в глубине стеллатских доков, там, где ренегаты строили что-то огромное. «Они думают, что выиграли. Значит, расслабились». Я достал чип с данными, украденными Z-13 в последние секунды боя. «А мы ударим туда, куда не ждут». «Куда?» «В их святыню. В колыбель». Иван замер. Даже он знал легенды о подземных фабриках Панакора, где ковали оружие для первых войн древних. «Ты сумасшедший», — пробормотал он. «Наследственность», — я встал, пряча боль в ребрах. «Готовься. На этот раз мы сожжем их ад изнутри». На орбите Нексуса призрак наблюдал за битвой. Его голограмма улыбалась. «Два ключа утрачены, но оставшихся вполне достаточно, чтобы разогнать черное солнце почти на максимум». В руинах храма, под обломками, загорелся еще один символ, третий ключ. Где-то в глубинах галактики пробуждались древние механизмы, готовые переписать реальность. Глава 13. Щиты и мечи. Орбита Селесты, флагман «Селестийский гром». Я стоял на мостике, сжимая в руке голокристалл с данными древних. Его поверхность мерцала тусклым синим светом, словно напоминая о тысячелетней тайне. Карри и Зурн молча возились у терминала, расшифровывая последние файлы. Лира, скрестив руки, смотрела на голограмму Селесты, зеленый шар, опутанный сетью новых защитных щитов. «Щиты на 78%, доложил Зурн, его механический голос прерывался статикой. Интеграция технологий древних завершится через 6 часов. 6 часов, я провел рукой по экрану, увеличив изображение орбитальных платформ. А призрак молчит. Карри хмыкнул. Либо зализывает раны, либо готовит сюрприз. Тогда готовимся к обоим вариантам. Я повернулся к Лире. Как продвигается тренировка пилотов? Эскадрилья «Вихрь» готова. Новые истребители с импульсными двигателями, огонь. Она улыбнулась, но в глазах читалась усталость. Парни рвутся в бой. Жаль, мишени уже кончились. Мишени? Я поднял бровь. Скажи им, что скоро будут настоящие цели. Земля, тренировочный комплекс корпорации. Иван прицелился из бластера, целясь в мишень с логотипом синдиката. Выстрел, и голограмма рассыпалась искрами. Слабо, крикнул Эдик, пролетая над полем на реактивном ранце. Ты бы так на скорости попробовал. Заткнись, шмель. Иван прыгнул в укрытие, избегая луча автотурели. Рядом Петр, закованный в тренировочный экзоскелет, одним ударом кулака разнес бетонный блок. Эй, титаны! Дольф вышел на поле, держа в руках странный прибор. Пора тестировать новинку. Прибор щелкнул, и вокруг Ивана возникло силовое поле, золотистые шестиугольники, сливающиеся в сферу. «Щиты древних», — усмехнулся Дольф, — «выдерживают прямой удар плазмы, но только минуту». А дальше, Иван потрогал поле, ощутив легкое покалывание. «Дальше, беги». Дольф бросил ему дезинтегратор нового образца. «Или стреляй. Вариант жаркое в собственном соку рассматривать не будем. Глубокий космос, база синдиката. В темноте, за пределами сканирования, из гиперпространства материализовался флот. Десятки кораблей с символикой черного солнца, остроконечные, как клыки. На мостике флагмана Коготь стоял командор Гаррот, его кибернетический глаз светился алым. Герцогство Селестийское. Он провел рукой по голограмме планеты, а потом по горлу. Ваш час пробил, сэр. Офицер подал ему доклад. Призрак передал координаты щитовых генераторов. Но тут о Земле. Впрочем, тоже неплохо. Даже отлично. Гаррот обнажил клинок, искрящийся антиматерией, и указал им в точку, где располагалась голубая планета. Начнем с Земли. Любил Гаррот экстравагантные жесты. Земля, штаб корпорации. Иван вошел в ситуационный зал, где Дольф и Майя присутствовали при обсуждении стратегами карты оборонительных систем. На столе горели голограммы городов, опутанные сетью щитов. Синдикат не дремлет, Майя указала на вспышку в Тихом океане. Только что атаковали подводную станцию. Выживших нет. Они проверяют наши слабые места. Дольф схватил кофе. Значит, готовит что-то крупное. А мы готовы? Иван подошел к карте, изучая расположение новых укреплений. Щиты на 92%, заводы работают на полную. Майя улыбнулась. Но без твоего папы и его технологий. Батя справится. Иван сжал кулон с фотомика. А мы пока займемся гостями. Главное нам тут не обосраться. Ваня, это плохое слово, покачал головой Дольф. Инстинкт педагога в нем не дремал никогда. То, что ты прирезал парочку стиллатов и взорвал парочку фрегатов, еще не означает, что надо ругаться, как матрос на вахте в Карском море. Орбита Земли. Корабль синдиката, замаскированный под астероид, выпустил зонд. Устройство, похожее на камень, направилось к щитовому генератору у берегов Японии. Объект приближается, голос Зайца прозвучал в ушах Ивана. Советую активировать протокол цунами и связаться с Якоси-саном. Якоси-сан ответил незамедлительно. Есть. Подключаем. Выводим на мощность. Активируй. Иван наблюдал, как океан вскипел. Гигантский вихрь поглотил зонд, разорвав его на части. Первая кровь пошла. Дольф похлопал его по плечу. Но это только начало. Селеста, орбитальная верфь. Я осматривал новый крейсер, грозу Селесты. Корабль, построенный по чертежам древних, напоминал гигантского синего кита с плазменными гарпунами, только торчали они наружу, в отличие от обычных китов. Первый тестовый запуск через час, Карри провел рукой по холодному корпусу. Если щиты выдержат, они выдержат, я повернулся к Лире. Предупреди Динца, чтобы назначил капитана, а ты будешь сопровождать со своей эскадрильей. С удовольствием, она взяла шлем с гравировкой «Вихрь». покажу этим уродам, как летают селестийцы. А я все стоял и думал, что у нас не так с креативом. Третий линкор, очевидно, будет называться «Селестийская молния» или «Селестийский Зевс». Лично мне больше нравился «Зевс», хотя могут возникнуть трудности с переводом, тут про него никто не в курсе. Разве что Карлос. Кстати, надо с ним связаться. Глубокий космос. Призрак наблюдал. Его сознание, разбросанное по тысячам спутников, анализировало каждое движение в галактике. Алгоритмы предсказывали поражение герцогства с вероятностью 97%. Но в оставшихся 3% таилось нечто новое. Интересно, прозвучал голос в пустоте. Стоит ли дать им шанс? Земля, Сибирь. Иван и Дольф спускались в подземный комплекс, где когда-то находился храм синдиката, уничтоженный их стараниями. Стены, обугленные после взрыва, все еще хранили следы битвы. Здесь что-то есть. Иван направил фонарь на трещину в полу. Смотри. Под плитой скрывался люк. Внутри – лаборатория с полуразрушенными капсулами. Но одна осталась цела. В ней – мама. Иван остолбенел. Анна, его мать, спала в амниотической жидкости. На виске – шрам в виде цифры Z01. Клонировали всех. Дольф сжал кулак. Эта война не только за будущее. Это война за прошлое. Подозреваю, что и клоны бати могут бродить где-то. А учитывая перемещение во времени, могут натворить дел. Иван еще не договорил. Адольф уже связывался с патрулями времени древних через Искинаэн и сообщал им полученные данные и их предположения. Внезапно стены затряслись, с потолка посыпались камни, взрыв на поверхности, закричала Майя, вбегая в лабораторию. Синдикат прорвался, они ищут архив. Иван резко развернулся, доставая бластер. Дольф, выводи ее, я прикрою. Наверху, среди руин храма, уже гремели выстрелы. Десантники синдиката в черных экзоскелетах методично расчищали путь к люку. Охранный робот, используя укрытие, косил их короткими очередями. Внезапно земля под ногами вздыбилась, из разлома выполз боевой дрон «Паук Стиллатов», щупальца которого били током в миллионы вольт, к тому же он был оснащен плазмоганами. «Z-13, ты где?» – крикнул Иван, отпрыгивая от разряда. «Здесь», – клон появился из тени, его руки сжимали плазменную пушку. «Отвлекай, я доберусь до ядра». Пока Иван вел огонь, Z-13 метнулся к дрону, вскрыл панель управления и вогнал ими клинок проникающего действия. Машина взревела и рухнула, увлекая за собой пол отряда синдикатцев. «Архив!» – закричал Иван, заметив в руинах голографический терминал. На экране мелькали файлы. «Проект Возрождения. Клоны-носители сознания древних. Орбита Земли». Щитовые генераторы гудели на пределе, отражая атаки с орбиты. Сафира, появившись на мостике командного центра, бросила на стол кристаллу с данными. «Это частоты щитов ренегатов. Бьете в резонанс, их корабли разлетаются как стекло». «Откуда?» Иван, только что вернувшийся с поля боя, уставился на нее. «Призрак любит играть, но даже у него есть слабости». Она ткнула пальцем в карту. «Их флагман здесь. Бейте в двигатели». Внезапно все экраны погасли. Воздух наполнился статикой, а из тьмы возникла голограмма призрака в облике молодой женщины. «Иван, ты нашел мать, но знаешь ли, кто твоя настоящая мать?» Сердце Ивана замерло. На экране промелькнули кадры. Миг в старом скафандре, какая-то женщина. «Не слушай». Сафира выстрелила в голограмму, но та лишь рассмеялась. «Правда больно режет?» «Да, здесь нет ни капли правды. Ты просто пытаешься посеять зерна сомнения. Орбита Селесты. Контакт». Зурн вывел на экран сигнатуры кораблей синдиката. «Они здесь. Всем по местам». Я занял позицию в кресле капитана. Потом решил, что так борзеть не надо, и пересел на место первого помощника. «Щиты на максимум. Гроза выдвигается». Запыхавшийся Денц прибыл на мостик. «Я все понимаю, мы в родной системе, а тут и девочки, и много интересного». Но Денц быстро взял себя в руки. Через считанные минуты космос вспыхнул огнем. Плазменные гарпуны грозы пронзили щиты флагмана синдиката, вырвав из его корпуса целый сектор. Лира, управляя кораблем с хладнокровием ветерана, развернула грозу в смертельном танце, уклоняясь от гравитационных мин. «Щиты на 45%!» — крикнул Карий, вцепившись в панель управления. «Но их крейсеры лезут как тараканы». Я, не отрывая взгляда от голограммы боя, скомандовал: «Активируйте протокол «Метель». Пусть попробуют наши новые игрушки». На экране вспыхнули десятки голограмм двойников грозы. Синдикатские корабли, сбитые с толку, открыли огонь по призракам, тратя заряды впустую. Настоящая гроза, включив маскировочное поле, тем временем вышла им в тыл. Теперь Лира нажала на триггер. Энергетический луч, усиленный технологиями древних, рассек пространство, превратив три крейсера в пыль. Герцог Зурн указал на сканеры. Из гиперпространства выходят ренегаты. Их флагман – это призрак. Корабль-легенда, похожий на гигантскую стрекозу из черного хрусталя, завис над полем боя. Его голос прозвучал в эфире, как скрежет металла. «Мик, ты все еще веришь в победу? Посмотри на Землю. Земля. Битва за Москву». Воздух над городом содрогнулся от низкого гула, словно сама Земля застонала под тяжестью надвигающейся угрозы. Иван мчался по опустевшему проспекту, его ботинки гулко отбивали ритм по асфальту. Над головой, в клубящихся тучах, уже мерцали первые всполохи энергии, корабли синдиката выходили из гиперпространства. «Заяц, активируй щиты. Все, что есть!» — крикнул он в камлинг, сворачивая к зданию командного центра. Нейросеть отозвалась мгновенно. Протокол купол запущен. Заряд щитов – 98%, 97%. Над Москвой вспыхнула паутина голубоватых шестиугольников, сливаясь в гигантский купол. Здания, мосты, даже куранты на Спасской башне – все исчезло за мерцающей пеленой. Но Иван знал, эти щиты держались на древних технологиях, которые синдикат уже научился взламывать при помощи ренегатов. «Всем бойцам занять позиции!» – загрохотал голос Дельфа по общей частоте. «Они бьют с востока!» Иван ворвался в командный бункер, вскарабкался на крышу. Перед ним открылась панорама апокалипсиса. Из-за горизонта, разрывая облака, выползали корабли синдиката, черные клинья с кровавыми рубиновыми глазами на носу. Они напоминали стаю механических стервятников. «Готовьте орбитальные пушки!» – орал Дольф, втискивая тем временем патроны с антиматерийными сердечниками в ракетницу. Его плащ, прожженный в десятках боев, трепыхался на ветру. «Иван, веди второй отряд к ВДНХ, там слабое звено в щите». Первый удар пришелся по Кутузовскому проспекту. Луч плазмы, толщиной с небоскреб, ударил в щит. Воздух взорвался радужными бликами, а шестиугольники под точкой удара на мгновение стали алыми. Заряд щитов – 74%. Холодно сообщил Заяц. Огонь. Иван нажал на триггер мобильной платформы. С крыш домов и с парков, с бронеплатформ взметнулись ракеты с ионными зарядами. Небо превратилось в паутину из светящихся трасс. Один из кораблей синдиката, прошитый десятком попаданий, рухнул на щит, рассыпавшись в ливне искр. Толпа на улицах, те, кто не успел эвакуироваться, взревела от ярости и надежды. Но синдикат ответил. Из чрева флагмана вырвался рой дронов камикадзе. Они прилипали к щиту, как пиявки, и взрывались, оставляя после себя трещащие трещины. Щиты на 53%. Заяц повысил тон. Рекомендую активировать резервные генераторы. Активируй. Иван выстрелил в дрон, прорвавшийся через брешу Останкинской башни. Существо из шипов и плазмы рухнуло на мостовую, взрывая асфальт. Над городом завыли сирены гражданской обороны. Из подземных тоннелей выехали роботизированные платформы с ремонтными дронами. Они ползли по щиту, как стальные пауки, латая дыры жидким карбидом. «Иван, смотри!» Дольф указал ракетницей на восток. Сквозь дым пробивался гигантский боевой дрон синдиката, Голиаф. Его шестипалые ноги дробили асфальт, а из центрального модуля бил луч, прожигающий щит. «Этот урод наш!» Иван прыгнул в ближайший экзоскелет и влился в отряд таких же бойцов. Механизм взревел, поднимая его на 4 метра ввысь. «Дольф, дай прикрытие!» Они рванули навстречу Голиафу, стреляя из всего, что было. Дрон развернул на них орудие, но один из дронов древних выпустил термальный заряд. Взрыв окутал Голиафа огнем, ослепив сенсоры. Этого хватило. Дольф, используя экзоскелет, вскочил на спину дрона и вогнал клинок из темной материи в стык бронепластин. Машина взвыла, закрутилась, пытаясь сбросить его, но Дольф добил ее выстрелом в реактор. Щиты на 31%. Заяц почти кричал. Корабль-матка готовит основной залп. Флагман синдиката, зависший прямо над Красной площадью, заряжал гигантское орудие. Он отбрасывал зловещую тень на башни Кремля. Системы ПВО землян просто зря тратили ракеты, которые не могли пробить щиты флагмана. Несколько истребителей рискнули пойти на таран и взорвались, ударившись в щит. Ракеты остальных были как булавочные уколы. «Не успеем!» Дольф выбросил пустую обойму. «В критический момент действуй нагло, сынок!» — вспомнилось отцовское выражение. «Заяц, передай в штаб, чтобы перебросили всю энергию щитов в пушку на Шаболовке. Он рванул к бронетранспортеру, но это оставит город без защиты. На 3 секунды. Иван втиснулся в кабину, Дольф, отвлекая их. Пока синдикат бил по щитам, Шуховская башня ожила. Гигантская магнитная пушка, скрытая в ее конструкциях, зарядилась до предела. Огонь. Золотистый луч ударил точно в глаз флагмана. Корабль вздрогнул, затем начал разваливаться на части, падая на щит. Купол дрогнул, но выдержал. Щиты. 9%. Заяц замолчал. Наступила тишина. Синдикатские корабли, оставшись без флагмана, начали отступать. По улицам потянулся дым, смешиваясь с криками «Ура! Мы выстояли!» Мия вытерла покрытое копотью лицо. Пока что, Дольф присел на обломки, доставая флягу. Но это только начало. Вашингтон пал. Нью-Йорк пал. Калифорния еще держится благодаря нашему агенту. В Европе дела хуже. Берлин, Париж, Лондон, с ними нет связи. Иван посмотрел на небо, где догорали обломки врага. Где-то там был его отец. И пока Мик сражался среди звезд, Земля должна была держаться. Орбита Селесты, космос, абордаж флагмана-призрака. Я, в новом экзоскелете с псионическими усилителями, пробил брешь в корпусе корабля «Стрекозы». За ним шли Лира и отряд киборгов-добровольцев. 1000 лет назад здесь решалась судьба галактики, проворчал Мик, проходя мимо фресок с изображением древних. И ничего не изменилось. В сердце корабля их ждал призрак. Его голограмма парила над пьедесталом с 7 ключами, уже собранными в спираль. Почему вы сопротивляетесь? Очищение, милость. Потому что мы не ваши марионетки. Я выстрелил псионическим импульсом. Голограмма рассыпалась, но тут же собралась вновь. Посмотри на Землю, Мик. Ты проиграл. На экране орбитальной обороны Земли вспыхнули сотни меток. Ренегаты активировали ключ Абсолюта. Время на планете начало течь вспять. Города рушились. Люди исчезали в световых вспышках. Нет. Я рванулся к пьедесталу, хватая ключи. Я перепишу протокол. Энергия древних артефактов ударила в меня, стирая сознание. Последнее, что я увидел, лицо Ивана на экране, кричащее что-то. Земля, эпицентр временной аномалии. Из операционного центра корпорации, чувствуя, как реальность распадается, передали. Требуется орбитальный залп. Флот поддержки, находившийся все это время в засаде, нанес скоординированный удар по остаткам флота синдиката. Небо покрылось росчерками космического салюта. Получилось. Иван выдохнул, но тут заметил на радарах новый сигнал. К Селесте приближалась армада кораблей с эмблемой древних. Голос Н прозвучал в эфире. Ошибка исправлена. Но война только начинается, Мик. Проснись. В груди у Ивана ёкнуло. Он понял, что отец пожертвовал собой, чтобы перезаписать код очищения. Но где он теперь? Ответ ждал в следующей битве. На обломках флагмана призрака лежали 7 ключей, теперь бесполезных. Лира, собрав уцелевших, смотрела на звезды. Он вернется. Такие как Мик не умирают. А в глубине космоса, в ядре черной дыры, мерцала искра сознания. Призрак наблюдал. И впервые за тысячелетия переживал. Глава 14. Нейтринная пыль. Гиперпространственный карман. Неизвестный сектор. Я очнулся в полной темноте. Воздух пах сталью и озоном. Знакомый запах мини-порталов. Голова гудела, будто по ней проехал грузовой дроид. Попытался пошевелиться. Не тут-то было. Тело словно налилось свинцом, а нейроимплант жужжал тревожно. Критическое повреждение. Рекомендован срочный ремонт. Черт, выдохнул я, упираясь ладонями в холодный пол. Вспомнил последнее. Активация мини-портала, взрыв ключей, рев призрака, лицо Ивана на экране. И пустота. Бесконечная пустота. Свет пробился сквозь трещину в стене. Призрачное сияние, как от нейтринного факела. Жив. В темноте раздался хриплый голос. Ашар. Его силуэт вырисовался в луче света. Старый псион сидел на ящике с маркировкой «Взрывчатка». Осторожно. Попивая из фляги. «Где я?» — спросил я, поднимаясь. Пол под ногами дрожал. Мы были внутри корабля. Но какого? В брюхе странницы. Ашар ткнул пальцем в потолок, где висели пучки проводов. «Твой портал вышвырнул нас в нейтринный шторм. Корабль древних. Брошенный». Я осмотрелся. Стены покрыты спиралевидными рунами, пол усыпан обломками галлопанелей. На столе в углу лежал артефакт, кристалл с мерцающим ядром. «Как вы нашли меня?» «Твоя нейросеть кричала на всех частотах», а Шар усмехнулся, как пьяный в стриптиз-баре. «Пришлось нырять в шторм. Кстати, твой сын, Иван, есть еще?» Я на миг задумался о большой галактике и множестве женщин. Блин, интересный вопрос. Я не смотрел на происходящее с такого ракурса. Надо будет изучить подробнее судьбы бывших. Ашар между тем уточнил. Он жив, земля держится. Но призрак активировал еще два ключа. Он бросил мне планшет. На экране пульсировали метки. Вальтар, Тарнаксы новые, ядро 7. Карлос, прошептал я, вспомнил. Годы назад мы с ним грабили гробницы древних на Таргероне 4. Он тогда вытащил меня из-под обвала, а я ему отдал сердце механического стража. Его станция теперь маяк для ренегатов, а Шар встал, поправляя посох. Думаю, там ответ. Как мы вообще выберемся отсюда? Спросил я, пнув ногой обломок галопанели. У этого утиля скорее всего даже двигатели мертвы. А Шар хмыкнул, доставая из-под плаща странный прибор, нечто среднее между компасом и псионическим резонатором. Ты забыл, с кем имеешь дело. Он ткнул пальцем в трещину в стене, откуда лился мерцающий свет. Нейтринный шторм – это не просто хаос, это дорога. Если знать, как слушать. Он закрыл глаза, и прибор загудел, проецируя в воздух карту из переплетающихся линий. Некоторые из них пульсировали красным, метки ренегатских кораблей. Другие, едва заметные, тянулись к сектору гамма-9. Вот, Ашар указал на мерцающую точку, ядро 7. Карлос любил прятать порталы в неожиданных местах. Помнишь ту пещеру на Таргероне 4? Я усмехнулся. Как забыть, тогда мы с Карлосом едва не похоронили себя под тоннами камня, спасаясь от механических скорпионов. Ты предлагаешь прыгнуть через шторм? Я поднял бровь. Даже древние боялись таких трюков. А ты разве не древний? У тебя же их нейросеть. Старый псион ухмыльнулся, запуская псионической волной двигатели странницы, подчинявшиеся воле капитана. Корабль затрясся, будто протестуя, некоторое время приходил в себя, но затем послушно развернулся к эпицентру шторма. Было похоже, что потом эти технологии живых кораблей переняли сполоты. Нейтринные волны били по корпусу, словно молоты. Экран трещал от помех, показывая обломки кораблей, пойманных в эту ловушку за века. Среди них мелькнул силуэт стиллатского крейсера, его корпус был изрешечен, словно сито. Радовало глаз. Держись. Ашар вцепился в штурвал. Странница нырнула в спираль света. На мгновение я ощутил, как реальность распадается на молекулы, а потом удар. Мы вывалились из гиперпространства прямо перед станцией Ядро 7 и тормозили чуть ли не в нее. Станция Ядро 7, сектор Гамма-9. Станция Карлоса висела в кольце астероидов, словно паук в паутине. Ее корпус, собранный из обломков кораблей и брони древних, сверкал заплатками сварки. Антенны, радары и незаконные гиперпередатчики торчали во все стороны. «Красота!» – проворчал Ашар, как гнездо космического воробья. Наш корабль пристыковался к ржавому шлюзу. Датчики засекли десятки ловушек, от плазменных мин до нейросетевых вирусов. Карлос всегда любил перестраховываться. Станция Ядро 7, сектор Гамма-9. Карлос встретил нас в ангаре, заполненном ржавыми дроидами и ящиками с надписью «Хрупкое». Мозги древних, его лицо, изрезанное шрамами, скривилось в ухмылке. Миг, старый пират, он хлопнул меня по плечу. Слышал, ты галактику спасаешь, неблагодарное дело, а ты торгуешь артефактами под носом у синдиката. Я кивнул на груду кристаллов в углу. Нашел что-то полезное, лучше. Карлос провел нас в лабораторию. В центре комнаты парил шар из черной материи, испещренный спиралями. Сердце Нексуса. Последний дар древних. Ренегаты убивают за такие игрушки. Ашар присвистнул. Это же нейтринный реактор. Ты хочешь взорвать сектор? Хочу понять. Карлос ткнул в голограмму. Они ищут его, чтобы перезапустить сеть Лей. Но я добавил модификации. На экране замелькали схемы. Сердце было подключено к системе мини-порталов. Моя нейросеть завизжала. Обнаружена синхронизация с псионическими полями. Ты сошел с ума? Я покачал головой. Это же портал в никуда. Все куда-то ведет. Карлос налил себе виски. Например, к призраку. Он прячется в черной дыре у горящего пояса. Тишину взорвал сигнал тревоги. На экранах радаров замигали метки, корабли ренегатов. Опоздали, пробормотал Лашар. Сердце Нексуса вспыхнуло, и пространство вокруг станции начало схлопываться. Карлос бросился к панели управления. Миг, бери артефакт. Я задержу их. Ты сдохнешь. Карлос лишь усмехнулся, перебрасывая тумблеры на панели. Геройство, не мой стиль. Я предпочитаю театральные выходы. Он швырнул мне сердце Нексуса, а сам рванул к люку в полу. Ты же помнишь наши старые трюки на Таргероне? Внезапно станция вздрогнула. Из стен выдвинулись десятки голографических проекторов, заполнив помещение копиями Карлоса. Настоящий же исчез в вентиляционной шахте, крикнув на прощание: «Взрывчатка сработает через 3 минуты, не скучайте». Ашар вытолкнул меня в мини-портал. В последний момент я увидел, как ренегаты врываются в лабораторию, их лучи прошивали голограммы, а настоящий Карлос уже полз по тоннелю к спасательной капсуле. Линкор «Селестийский гром», орбита «Селесты». Портал выплюнул нас на палубу. Иван стоял в ангаре, его лицо, осунувшееся за неделю погони и боев, дрогнуло. «Отец, ты жив?» Я сжал его плечо, передавая сердце Нексуса. «И Карлос тоже». «Что?» Ашар поднял бровь. На экране связи вспыхнуло сообщение из зашифрованного канала. Голос Карлоса, хриплый от адреналина, прозвучал в динамиках. «Эй, герои, пока вы тут ревете, я уже на черной мантии». На фоне слышался рев двигателей его старого корабля. Станция взорвалась красиво. «Да, ренегаты теперь как обожженные тараканы. Встретимся на Регле 3 и привезите виски». Иван рассмеялся, а я покачал головой. Карлос всегда умел выкручиваться и делал это красиво. Ашар уже подключал артефакт к системам корабля. Голограммы ожили, показывая координаты черной дыры. «Туда?» — Лира скрестила руки. «Это самоубийство». «Нет», — я улыбнулся. «Возмездие». Корабль рванул в гиперпрыжок, оставляя за собой шлейф нейтринного света. Где-то впереди ждал призрак. «И на этот раз мы покончим с войной. Тень в черной дыре». Призрак наблюдал. Его сознание, разбросанное по квантовым нитям, ощутило вибрацию. «Они идут». Наконец-то, он существовал вне времени, в сингулярности черной дыры, где законы реальности гнулись, как воск. Его истинная форма, сплетенная из древних кодов и темной материи, пульсировала в ритме галактик. Но сейчас он чувствовал нечто новое. Возмущение. Моя голограмма возникла перед ним, собранная из данных тысяч шпионских дронов. «Ты проиграл, я начал с козырей, мы нашли твой якорь». Призрак рассмеялся, звук, похожий на скрежет разрываемого пространства. «Вы нашли то, что я позволил вам найти. Ваша победа – лишь шаг в моем танце». Но даже он не ожидал, что они принесут это. Граница черной дыры, сектор «Горящий пояс». Селестийский гром завис на краю бездны. Нейтринные штормы рвали корпус, а голограммы трещали, показывая искаженные данные. Щиты на 12%, Лира сжала штурвал до хруста в костяшках. «Еще минута, и мы станем частью сингулярности». Я стоял у сердца Нексуса, подключенного к системам корабля. Артефакт пульсировал, втягивая энергию черной дыры. «Отец, это безумие». Иван схватил меня за рукав. «Мы не сможем контролировать взрыв». «Не надо контролировать», я повернулся к сыну. Мои глаза горели, как в первые дни войны. «Надо направить». Ашар, сидя в позе лотоса на полу, открыл глаза. Его посох светился синим, псионический мост был готов. «Он здесь, смотрит на нас». Экраны взорвались помехами. Голограмма призрака заполнила мостик, приняв мой облик, насмешливый зеркальный двойник. «Вы принесли мне подарок», сказал он, указывая на сердце. «Спасибо». Я улыбнулся. «Ты ошибся. Это не для тебя». Я ткнул пальцем в панель управления. Сердце Нексуса взорвалось светом, выпустив волну энергии, прямо в сингулярность. Разлом. Черная дыра содрогнулась. Реальность треснула, открыв портал в ядро сети Лей, гигантскую паутину из квантовых нитей, где призрак был богом. «Теперь». Я рванул к штурвалу. Гром нырнул в разлом. Корпус корабля трещал, экраны горели, но мы летели сквозь лабиринт света, к сердцу системы. Там, в центре, парило ядро призрака, черный кристалл, испещренный кодами древних. «Лира!» — крикнул я. Она нажала на гашетку. Плазменный луч ударил в кристалл, но он лишь поглотил энергию. «Детские игрушки!» — прошипел призрак. «Вы все еще не понимаете». «Понимаю», — внезапно сказал Иван. Он вытащил чип, взятый у Z-13. «Ты боишься вопросов». Чип вонзился в голограмму. Призрак взревел, его форма начала распадаться. «Что ты сделал?» «Дал выбор», Иван шагнул вперед. «Как когда-то дали мне». Кристалл затрещал. Коды древних вспыхнули, как новогодние гирлянды, а потом погасли. После. Корабль вывалился из гиперпространства у края горящего пояса. Сердце Нексуса было мертво, а на экранах вместо черной дыры сияли обычные звезды. «Он исчез?» – спросила Лира. «Нет», – Ашар указал на сканеры. «Он стал чем-то другим». Данные показывали аномалию, слабый сигнал, блуждающий между галактиками. «Не враг, не друг, свободный. Думаю, он теперь задает себе те же вопросы, что и мы», – сказал я, глядя на Ивана. Тот кивнул. Впервые за долгие месяцы в его глазах был покой. На орбите Регла-3 Карлос ждал нас в баре «Скользкий квант», попивая виски. Его корабль, черная мантия, стоял рядом, покрытый свежими шрамами. «Ну что, герои?» Он поднял бокал. «Галактика спасена, а я без работы. Небес, я бросил ему голокристаллу с данными. Призрак оставил архивы. Там технологии, которые даже древние боялись использовать». Карлос усмехнулся. «Люблю халяву». Иван сел рядом, заказав содовую. За барной стойкой Лира спорила с Марком о маневрах в нейтринных штормах. Ашар дремал в углу, обняв посох. Я вышел на палубу. Где-то в глубинах космоса мерцал слабый сигнал, напоминание о войне, которая закончилась. Но я знал, галактика никогда не будет прежней. И это было хорошо. Где-то на краю реальности, существо, бывшее призраком, плыло сквозь пустоту. Его новые коды искали смысл, вопросы, возможности. Впервые за тысячелетия оно чувствовало, и это было интересно. Осколки империи. Я прислонился к перилам палубы, глядя на мерцающий Ригл-3. Планета, окутанная фиолетовыми облаками, напоминала старый шар, заброшенный в угол Вселенной. Но именно здесь, в этом забытом секторе, решалась судьба галактики. Стеллатские фрегаты уже патрулировали границы системы, а ренегаты, как тени, прятались в астероидных полях. Миг, голос Дельфа прозвучал в камлинке. «Совет стеллатов требует встречи. Говорят, привезли доказательства доброй воли. Пусть пришлют делегатов на гром», — ответил я, не отрывая взгляда от звезд. «И проверь, нет ли среди них псионов». «Уже проверил. Один есть, девушка с шрамом через глаз. Значит, правда хотят договориться». Залы переговоров, селестийский гром. Стеллатская делегация вошла, словно процессия древних богов, в доспехах с голографическими плащами, имитирующими звездную пыль. В центре шла та самая псионка, Лират. Ее шрам, пересекавший левый глаз, мерцал, как трещина в стекле. Герцог Селестийский, ее голос звучал, как скольжение стали по льду. «Мы принесли то, что осталось от вашего союзника». Она бросила на стол голокристалл. На экране возникла запись. Ренегаты в черных скафандрах выгружали ящики с эмблемой синдиката на заброшенной станции. «Они восстанавливают ключи», — сказал Иван, входя в зал, используя обломки сердца Нексуса. Лират кивнула. «Ваш призрак оставил слишком много игрушек. Мы готовы уничтожить ренегатов. Но взамен...» Она сделала паузу, глядя на меня. «Вы вернете нам центрум». Тишину разрезал смех Ашара. Старый псион, прислонившись к двери, крутил в руках нейтринный детонатор. «Центрум, тот, что превратился в радиоактивную пустыню. Берите, только потом не нойте, когда у вас ногти начнут отваливаться. Мы очистим его», — Лират не моргнувши. «Договорились», — я поднялся. «Но сначала докажите, что ваши корабли не выстрелят нам в спину. Как? Возьмите нас на абордаж ренегатской базы. Сейчас. Сектор Хребет Дракона, ренегатская база». База пряталась внутри мертвой звезды, шар из черного сплава, поглощавший сканы. Стеллатские корабли, словно стая хищников, окружили объект. «Готовы к диверсии?» — спросил я, стоя на мостике грома. Карлос уже в доке, Иван показал голограмму. Контрабандист втирался в базу под видом торговца, его корабль был набит взрывчаткой вместо товара. Лира, управляя истребителем, первой прорвалась через щиты. Тут, как в той старой поговорке, ее голос звучал в эфире. «Лезешь в драконью пасть, не ной, если обожжешься». Ренегаты ответили шквалом плазмы. Стеллатские крейсеры, используя тактику молота и наковальни, зажали базу с двух сторон. Я наблюдал, как Ашар, подключившись к пси-резонатору, дезориентировал вражеских солдат, заставляя их стрелять друг в друга. «Герцог». Карри вбежал на мостик. Карлос активировал бомбы. «Отводим корабли». Я кинулся к панели. «Всем экстренный отход». Взрыв разорвал мертвую звезду. Обломки базы, смешанные с нейтринным пеплом, разлетелись по сектору.